Еще из моего дневника. 25 сентября 1975 года. Музей декабристов в доме Трубецкого. Деревянное здание с белыми изнутри ставнями. При нас их закрывали на болты и запирали на висячие замки. Такой уют наступает в комнатах. Мы вошли с улицы замерзшие, а внутри особое тепло и тот домашний запах, которым пахнет, наверное, только в деревянном доме. Мне вспомнилось детство, бабушка, так пахло в ее харьковском домике. Музей очень славный. Хотя директор, в музее всего два работника, долго извинялась за бедность, но это излишне. Как говорят искусствоведы, в нем есть аромат подлинности. Шаль Волконской, ваза Трубецких. Какой-то мальчик играет на физгармонии. Я впервые очутилась в глухой провинции. Сибирь в моем воображении продолжала оставаться богатым краем. Ура нашим совфильмам! Здесь Столыпин успел наладить хуторское хозяйство. Здесь не было крепостного права, и крестьяне жили зажиточно. И вдруг... А ведь никто из нас особого изобилия не видел в жизни. Тем не менее, скудость иркутских магазинов меня поразила. Почему-то горы банок болгарского зеленого горошка. В ресторанах есть все — икра, балык. Но какая грязь и как невкусно! Марк рассказал, что мясо можно купить только на рынке. Но приходить надо в 5 утра. Рубят подряд, с костями, жиром. Апельсины на рынке продавались поштучно, 5 рублей апельсин. В Москве килограмм стоил 1,40 рубля. Немало мы поездили по окрестностям Иркутска. Одна из поездок была в Урик, Александровский централ, село Олонки. Натан не раз вспоминал учителя географии из Урика Перетолчина, который собственными силами создал в селе музей декабристов, а в свободное от занятий время перекопал все предположительные места в поисках библиотеки Лунина, используя книгу Натана в качестве карты, как Шлиман Илиаду. Теперь я увидела и учителя-энтузиаста, и музей. В 2 крошечных комнатах размещались вещи, некогда принадлежавшие декабристам: ножницы, подсвечники, пепельница тонкого чугунного литья, икона из Киево-Печерской лавры, стулья, которые он выменял на свои новые. У Перетолчина был несомненный дар музейного работника. Он создал галерею лиц села Урик, собрал массу фотографий и развесил по стенам. Это производило огромное и, надо сказать, антисоветское впечатление, потому что с годами лица резко менялись. Все резче, очевиднее проступали черты хамства, жлобства, тупости. С нами ездила корреспондентка «Комсомольской правды». Вернувшись, она опубликовала большой очерк о Перетолчине, и его судьба сразу преобразилась. Когда мы через 3 года снова оказались в Урике, то музей переехал в большие хоромы, сразу утратив индивидуальность и милоту, и превратился в заурядный провинциальный музей, один из многих, а сам Перетолчин преисполнился важности, и на лице его застыло выражение своей значимости. В Александровском централе находилась психбольница. Бритая девушка с большими нежными глазами не отходила от нас и все спрашивала: правда здесь будет музей, а нас увезут в город? Нам рассказали, что она постоянно глотает какие-то предметы, чтобы попасть в иркутскую больницу. В прекрасный солнечный день нас повезли на Байкал. Красота озера была волшебной. На другой стороне застыл туман. В местном ресторане нам организовали обед со знаменитым омулем. Рыбы я не помню, а вот вкуснейшую байкальскую водичку запомнила. На следующий день Натан мне сказал, что редактор газеты в Петровском заводе предлагает выступить в их городке и пожить в замечательном санатории в тайге. Я с восторгом согласилась. И вот мы едем Транссибирским экспрессом целый день, много часов вдоль Байкала, совсем у воды. На сопках уже лежит снег. Прибываем в 4 утра. Нас ждет пикап, и мы едем по совершенно темному городу, без единого огонька, куда-то в таежный лес. В огромной комнате генеральского санатория, где нас поместили, натоплено так, что мы открыли все форточки и все равно не могли заснуть от духоты. Здесь мы провели несколько дней среди лесной красоты и неправдоподобной тишины. Пьянящее ощущение полной свободы, отъединенности от мира. Бродили по лесу, между гигантскими кедрами, слушая крики неизвестных птиц. Съездили в Петровский завод. Молча постояли у горы Лунина. Когда-то здесь высился крест, отлитый из меди. Рассказывают, что при заходящем солнце создавалось впечатление, что крест полыхает огнем. На улице Дамская, потому что здесь жили жены декабристов, зашли в разрушенный дом Трубецкой. Не находилось денег на ремонт. Груда неубранного мусора. Говорим о том, что хватит одной искры расшалившихся мальчишек, и домик сгорит в секунду. Так и случилось. Через год дом сгорел. Несколько дней в первозданной тишине и покое успокоили Натана, умиротворили его. И внезапно он решил слетать на пару дней в новосибирский академгородок, где не раз бывал с выступлениями и где жили его близкие друзья-сокурсники Зоя и Коля Покровские. Я, конечно, с радостью согласилась. Натан позвонил Коле, тот обрадовался, долго кричал в трубку, как они нас ждут и как обрадуются в доме ученых, что Натан наконец-то выступит у них снова. Коля входил в группу Краснопевцева. Группа Краснопевцева — кружок молодых московских интеллигентов, ориентированных на классический марксизм, разгромленный в 1957 году. Сам Краснопевцев и большинство его товарищей были приговорены к разным срокам заключения за антисоветскую пропаганду. Эйдельман привлекался по этому делу, на допросах вел себя очень достойно. Лагеря, к счастью, избежал. Подробнее о деле Краснопевцева смотрите «Веньямин и Офе. Новые этюды об оптимизме. Санкт-Петербург, 1998 год, страница 161 и далее». Он был аспирантом, подающим надежды, любимцем профессуры. Но его на 6 лет отправили в лагерь. Зоя осталась с новорожденным сыном. После лагеря Коля никак не мог найти работу, пока ему не помог университетский профессор-академик Михаил Николаевич Тихомиров. Он завещал академгородку свою уникальную библиотеку и послал ее в Сибирь вместе с Колей и письмом академику Лаврентьеву, хозяину города, где ставил условие принять Колю преподавателем в университет. К моменту нашего знакомства Коля уже был доктором наук, профессором университета. Летом они с Зоей пускались в археографические путешествия в поисках старых рукописей, сумели подружиться со старообрядцами, которых еще немало сохранилось в сибирской глухомане. Рассказывали об этом невероятно увлекательно. Несколько лет Натан уговаривал Колю написать книгу об их сенсационных находках. С трудом уговорил. Книга получилась блистательная, имела шумный успех. Зоя умерла в 88 году, а Коля сегодня уже академик. Коля в самом деле тут же договорился о выступлениях, причем одно из них должно было состояться в день нашего прилета в Новосибирск. И как назло, в Иркутске посыпался снег, летное поле тут же покрылось снегом, наш рейс отложили на неопределенное время. Надо было ждать тут же на аэровокзале, где в зале не было даже скамеек. Но с нами был Марк, которого знал абсолютно весь город. Он вел на местном телевидении очень популярную передачу под названием «С Иркутском связанные судьбы». Поэтому мы с ним попали в ресторан, где нас очень вежливо обслуживали. Мы просидели там несколько часов. Мужчины с азартом обсуждали какие-то темы. Тоник уговаривал Марка написать книгу о тех женах декабристов, которые не поехали, уверяя, что их судьба не менее трагична и достойна памяти. Рассказывал о Якушкиной, которая безоглядно любила мужа, умоляла его позволить ей поехать в Сибирь, а он не разрешил, считая, что ее место с детьми. И ведь в самом деле почти все дети, оставленные уехавшими матерями, умерли. Еще запомнился мне их разговор почему-то о Гоголе. Натан говорил: «Гоголь и Пушкин — совершенно неразработанная тема. Влияние Пушкина на Гоголя огромно. Я даже думаю, что трагедия Гоголя произошла потому, что не стало Пушкина. В самом деле, Гоголь был очень одинок. Ему не с кем было поговорить после гибели Пушкина, хотя поклонников у него было столько, сколько Александру Сергеевичу и не снилось». Натан долго говорил о том, как доброжелателен был Пушкин к талантам, как охотно печатал их, рассказал, что в одном и том же номере «Современника» Пушкин напечатал «Рассуждения Гоголя» и свой ответ под псевдонимом. Гоголь так никогда и не узнал, что ответ ему сочинил Александр Сергеевич. Еще Натан заговорил о выбранной переписке. «Как грустно он ответил Белинскому», — сказал Тоник. «Ведь он не защищался. Он написал: „Я вас понимаю. Вы сердитесь, наверное, вы правы. Но самое главное, чтобы вы были здоровы“». Натан сильно нервничал из-за опоздания на выступление. Мы опоздали на 2 часа, но зал не разошелся. Все спокойно его ждали. Как только он влетел на сцену, раздались аплодисменты. Всюду я видела радостные лица. Чувствовалось, что Натана здесь любят. Выступал он долго, а потом начались бесконечные записки, на которые он по обыкновению подробно отвечал. Он вообще любил эту аудиторию. Однажды его вечер, начавшись, как всегда, в 8, закончился во 2 часу ночи. После выступления нас вели к кому-нибудь в гости, к обильному столу. Так бывало везде, и в Москве тоже. Чем больше любим, тем легче губим. Тоника любили и угощали от души. Он сметал все подряд, потому что, увлекшись разговором, никогда не замечал, сколько ест. Переживал потом. В тот вечер в Академгородке было уже очень поздно, и я давно беспокойно крутилась в кресле, понимая, что впереди маячат неотвратимые посиделки. Я не знала, как мне быть. Покровских я впервые увидела перед лекцией и не решалась заговорить с Зоей на больную тему. Но, представляя, как начнет поглощать Натан сибирские пироги и пельмени, я испытывала физические страдания. Он уже сильно пополнел, сам страдал от излишнего веса, ругал себя за неумеренное питье и еду, клялся всякий раз, что не будет столько есть, но сразу забывал о своих обещаниях, и вовсе не потому, что у него был огромный аппетит, а потому, что увлекался беседой. Промучившись какое-то время, я отважилась обратиться к Зое с просьбой. Если бы Тоник узнал об этом, ярость его была бы чудовищной. Я не знала, как Зоя воспримет мои слова, и понимала, что рискую отвратить от себя его друзей. Тем не менее, стараясь унять дрожь в голосе, попросила Зою: «Нельзя ли как-нибудь устроить, чтобы мы сегодняшний вечер провели только с вами?» Зоя как-то странно взглянула на меня, а я, понимая, что совершаю что-то непоправимое, упавшим голосом пролепетала: «Понимаете, Тоник очень устал, а он ведь не угомонится». Вечер мы провели вчетвером, и о нашей беседе Тоник не узнал. А когда мы улетали из Новосибирск, при прощании Зоя отвела Тоник в сторону и о чем-то долго с ним говорила. В самолете довольный Тоник сказал: «Ты понравилась ребятам». А Зоя мне сказала, что я обязан иначе устроить свою жизнь, что около меня должен быть человек, способный забыть о себе и думать только обо мне. Натан просто лучился от того, что старые друзья одобрили его выбор. Но потребуется еще долгих, тяжких 9 лет, прежде чем он решится последовать Зоиному призыву. Эта поездка подарила нам немало преданных друзей. Отныне мы очень сблизились с Покровскими. Частым гостем в нашем доме стал Марк Сергеев. Он часто прилетал в Москву в командировке и останавливался у нас. У них с Натаном были общие интересы. Пушкин, декабрист. Марк писал симпатичные книги, сочинял стихи, смешно и талантливо рассказывал бурятские байки, пользовался успехом у женщин, но был предан своей многочисленной и дружной семье. Перед его приездом мы заготавливали для него консервы, которые получали в пайках. Заказы мы получали через Союз писателей. В зависимости от отношения секретариата писателей прикрепляли к тому или иному магазину. Натан, разумеется, относился к посредственной категории. В 1977 году мы снова побывали в Академгородке. Коля организовал Натану спецкурс по вольной печати Герцена и Огарева. Всю жизнь Тоник мечтал о преподавании, томился желанием учить, наставлять, передавать знания и навыки, иметь свою школу, на которую, он полагал, несмотря на всю свою скромность, имеет право. Не раз жаловался. Видит Бог, я столько знаю об архивах, их фондах, что и где искать. Есть фонды, которыми никто, кроме меня, не интересуется. Но у меня до всего руки не доходят. Сколько можно было бы найти? Всем предлагаю, никто не берет. После меня на долгие годы, если не десятилетия, замрут многие документы. Уйду я, и уйдет все, что знаю, передать некому. Те апрельские дни, когда Натан читал лекции на своем курсе, остались одними из самых счастливых в нашей жизни. Натан находился постоянно в приподнятом праздничном настроении. К лекциям готовился очень тщательно, читал их вдохновенно. С каждым днем в аудитории становилось все больше народа. Совсем иным было наше пребывание в 1979 году, когда Натана снова пригласили с выступлениями в Дом ученых. Это был год наивысшего напряжения в наших отношениях, полной сумятицы и неразберихи в душе Натана. Все дни в Академгородке он находился в подавленном настроении и постоянно был мною недоволен. Не то говорю, не так смотрю и так далее. Но лекции все равно шли блестяще. Сотни записок, толпа поклонников ходила буквально по пятам. Из моего дневника. 27 апреля 1979 года. Приехал из города Новосибирск, очень оживленный, с красными розами, и с порога прочитал. И кто поверит 100 старухам, что я бывал великолепен? Это редкая по тональности запись в те дни. Тогда Натан ездил в Новосибирск на выступление без меня. Такое случалось считанные разы. Видимо, прошло все прекрасно, потому что после возвращения он еще некоторое время находился на подъеме. Обычно же после изнурительного многочасового выступления мы неизменно оказывались у кого-нибудь в гостях, где Натан продолжал говорить с той же силой и энергией, но теперь уже под выпивку и закуску. Академгородок, как и вся страна, тоже жил на заказах, выдававшихся тоже по иерархии. Покровские получали по профессорскому списку весьма неплохие продукты и угощали всех знакомых. А когда нас приглашали в дома к академикам, это случалось нередко, стол ломился от деликатесов. Водка везде имелась в изобилии. Зная мое отношение к чрезмерным угощениям, Натан, согласно детскому, назло маме отморожу нос, когда сердился на меня, ел и пил еще больше. Коля в тот наш приезд болел и лежал в больнице. Зоя каждый день после работы бегала к нему, мы почти не виделись. Натан прочитал много лекций и даже прилично заработал. Если бы мы сразу вернулись в Москву, то, по крайней мере, из-за этой поездки не влезли бы в новые долги, как это обычно случалось. Но на беду, когда Марк Сергеев незадолго до нашего отъезда из Москвы был у нас, он предложил Натану выступить с серией вечеров в Иркутске и окрестностях, суля большие гонорары. Как потом шутил Натан, жадность фрая разгубила. И теперь, хотя нам обоим совершенно не хотелось больше никуда ехать, верные обязательства отправились в Иркутск. В дороге Натан слегка повеселел. Марк поселил нас в лучшей гостинице «Ангара». Мы получили два уютных номера, не подозревая, как в скором времени возненавидим их. Светило солнце. Над входом в гостиницу висел совсем домашний плакат с праздником иркутяне. За обедом, где кроме Марка был Слава Филиппов, директор западно-сибирского издательства, мужчины оживленно обсуждали планы издательства. И тогда Слава пообещал Натану переиздать «Лунина». И Натан совсем просветлел. Ему никак не удавалось добиться второго издания своей лучшей, как считали многие, книги. Правда, слово «добиться» подразумевает какие-то активные действия, а Натан раз-другой поговорил в издательствах и сник. За такие вещи он бороться не умел. Бездарная книга Гусева о Лунине вышла к этому времени четвертым изданием. Книгам Натана не везло. Алла Пастухова, редактор всех его книг, выходивших в политиздать, женщина суровая, осторожная, немногословная, в те годы жена лучшего, по-моему, нашего писателя Юры Трифонова, своей работе отдавалась самозабвенно. При несомненной прогрессивности немало нервов потрепала Натану, убирая прекрасные куски из его работ. Больше всего жаль гипотетической главы из книги «Апостол Сергей». Чем она не устраивала Аллу, не понимаю, но она приказала ее сократить вдвое и погубила совсем. Самое печальное, что Натан, задыхаясь из-за отсутствия места в нашей крошечной квартирке, где никак не умещались все его папки, вдруг в последние дни жизни, сильно озлобившись на тесноту, ожесточенно принялся уничтожать свой архив, прежде всего первоначальные варианты рукописей. Это он-то, который требовал хранить даже автобусные билеты. Так безвозвратно погибла замечательная глава книги. Кстати, к Алле Натан относился прекрасно, да и я неплох. Нам рассказывали, что в молодости она талантливо писала, но, выйдя замуж за Трифонова, писать прекратила. Выпуская книгу Гусева о Лунине и трезво ее оценивая, Алла стремилась убрать хотя бы грубые фактические ошибки. Зная Тоника, она спокойно обратилась к нему с просьбой отрецензировать безграмотный опус о любимом его герое. Я была вне себя, а Натан только смеялся. Рубить книгу, разумеется, не стал, но сделал 154 замечания. Особенное возмущение у Натана вызвал образ Михаила Бестужева-Рюмина, как известно, вдохновенного трибуна, человека несгибаемой воли, которого автор изобразил мямлей, хлюпиком. Натан решительно потребовал от Аллы внесения существенных изменений в текст. Когда она сообщила об этом автору, тот гордо ответил: «Я его таким вижу». Узнав об этих словах, Натан снова рассмеялся, хотя и не слишком весело, и эти слова вошли в наш обиход. Именно эта книга о Лунине без конца переиздавалась. А натановский Лунин не находил пути к сердцу издателей, несмотря на то, что молодая гвардия беспрерывно получала письма от читателей с требованием ее переиздать, и среди адресатов было немало весьма звучных имен. Натан, конечно, к этим письмам никакого отношения не имел, узнали мы о них от нашей подруги, работавшей в издательстве. В Иркутске за обедом в гостинице «Ангара» Слава Филиппов обещал Тонику непременно переиздать книгу, и несколько дней у него было неплохое настроение. Но вскоре оно исчезло. К нашему удивлению, Марк ни слова не произнес ни о каких лекциях. Мы сидели в номерах, гуляли, деньги таяли, и было непонятно, зачем мы приехали. Натан с каждым днем накалялся, но не позволял мне объясниться с Марком. И так было ясно, что он ничего не подготовил. Наконец он сообщил, что 10 мая Натана ждет дворец культуры в новом городке Ангарске. Мы решили, что как только он выступит и мы получим деньги, сразу возьмем билеты на первый же рейс. С Натаном мы уже не разговариваем, он раздражен до предела, хотя Марк устроил нам и себе с женой прекрасную двухдневную поездку на Байкал, где мы провели время среди необыкновенной таежной природы. Голубой лед Байкала, яркий снег гор, березы в сиреневой дымке. Наконец едем в Ангарск. Нас сразу привозят в ресторан «Тайга», в отдельный кабинет, где ждет роскошно сервированный стол, ломящийся от деликатесов и напитков. Я как глянула на это великолепие, у меня нехорошо заколотилось сердце, вот он наш гонорар. Так и вышло. Обычно после удачного выступления Натан бывал на подъеме и сильно добрел. А тут, несмотря на огромный успех, он говорил о мемуарах Екатерины II, не успели сесть в машину, сразу спросил, получила ли я деньги. Узнав, что нет, разъярился на меня, хотя никогда не разрешал мне никаких разговоров об оплате и вообще был готов выступать бесплатно. Но здесь был особый случай, ведь мы приехали именно на заработки. У нас не было денег даже на обратные билеты. Короче, одолжили их у Марка. 11 мая отпраздновали у него дома его день рождения и на следующий день втроем улетели в Москву. Даже я дождаться не могла, когда, наконец, мы покинем наши номера. Последний раз я побывала в Академгородке 1 марта 1982 года. 19 марта в университете триумфальное выступление. Все проходы, подоконники, дверные проемы заполнены. Всюду стоят. Это длится 2,5 часа. Никто не уходит. Адоевский и Лермонтов. Масса записок. Больше в Сибири не были. Много раз созванивались с Колей, но в Академгородке начались странные вещи. Неожиданно там стало заправлять общество память, начались антисемитские акции. Коля активно боролся, чистокровный русак из потомственных священников, он ничего не боялся, но Натану приехать так и не разрешил.